Амилия. Дворцовый парк. Восьмой месяц, 723 год, от начала стужи. На дворец опустился вечер. Даже все богатство Химельнов не могло помешать этому случиться. В дворцовом парке стараниями придворных препараторов царило вечное лето. Покачивались на легком ветерке тяжелые розовые бутоны, ровно струилась вода в оросительных ручейках и фонтанах. Негромко в разнобой квакали лягушки у старого пруда с золоченой статуей души на островке в центре. В белых беседках, перевитых ползучим виноградом, негромко смеялись, переговаривались. Тихий звон бокалов плыл между деревьями парка привычно и легко. «Вы так прекрасны, моя госпожа!» шептал краснее и бледнее золотоволосый юноша, сидевший на алой бархатной подушке у ног Амилии. «Ваши глаза подобны небу, отражающемуся в озерной глади». «Ну почему не просто небу? Как, по-вашему, озерная гладь влияет на его цвет?» поинтересовалась Амилия и тут же устыдилась. Лицо юноши залила смертельная бледность. «Я, пресветлая госпожа, хотел только...» «Ладно, продолжайте», — смилостивилась она. Получилось не очень вежливо, зато юноша выдохнул с облегчением и продолжил катиться вниз по накатанной дорожке алых, как розовый лепесток, губ, бледный, как снегостужи, кожи, изящных, как у мраморной статуи, рук. К этому последнему сравнению Амилии тоже захотелось придраться. В конце концов, статуи делались по людскому образу и подобию. Но голос золотоволосого юноши, чего имени она, признаться, не помнила, знала только, что его семья владела большей частью Драфсбода и изрядной Тюра, струился почти приятно и не слишком отвлекал ее от мыслей, а большего и желать было нельзя. Амилия рассеянно оторвала стебелек, с любопытством заглядывавший в беседку, и сунула в рот. Мать пришла бы в ужас, но они с отцом, по счастью, были слишком заняты беседой с послами в голубой приемной. От нее ничего не требовалось, только занимать разговором мальчишку из Драфсбода. Но ему, к счастью, не слишком требовалась собеседница. «Так прелестны, так мудры!» Амилия прекрасно понимала, что бесконечный поток комплиментов — сплошная ложь. От начала и до конца. Несмотря на то, что в главной галерее замка Химельгард портреты ее предков спорили друг с другом в неземной красоте, сама она явно пошла не в многочисленных красавиц-прабабушек. Возможно, художники просто им льстили. В конце концов, ее отца, в последние годы изрядно располневшего и обрюзгшего, тоже продолжали рисовать стройным, молодым и удалым, как будто годы не имели над ним власти. Вот матери и вправду ничего не делалось годами. Конечно, не без помощи многочисленных баночек и склянок, жестянок с кремами и порошков, поставляемых кропарями, и все же мало кто может похвастаться такой гладкой белой кожей и золотой гривой без единого седого волоска в без малого 45. Амилия не унаследовала красоты матери, что бы там ни плел одуревший от радости, видимо, принимал ее молчание за поощрение, мальчик на бархатной подушке. Волосы у нее не золотились и не велись кудрями, служанкам приходилось изрядно попотеть, чтобы соорудить из них модную при дворе высокую прическу, и то приходилось прибегать к помощи накладных прядей и валику из ткани, которые прятали вглубь круглого пучка. Глаза были похожи цветом на озерную воду куда сильнее, чем на небо над ней. Слишком светлые, с прозеленью, как будто на воде начала зацветать ряска. Нос — катастрофа. Слишком широкий и крупный, если держать голову прямо. С детства под руководством матери Амилия привыкла всегда держать лицо чуть повернутым в бок, то в одну, то в другую сторону, чтобы не испортить шею и посадку головы. Кожа, бледная, как положено, была испещрена самыми, что ни на есть, неаристократичными веснушками. И как мать, няня и служанки не прятали ее от солнечного света, веснушки высыпали с завидным упорством, стоило только явиться самому захудаленькому солнечному лучу. Что до статуи, Амелия напоминала разве что изваянных древним скульптором хааров, украшавших въезд в парк северной стороны, выбросивших в вечном прыжке костлявые худые ноги. К прошлому балу, с разрешения дворцового декоратора, препаратор Горре заменил их на собранных им химер из частей настоящих снитиров. Ноги химер слепо перебирали в воздухе, как будто на самом деле бежали на месте, неся стройные ревкины тела. Зеленые птичьи глаза буравили ахающих гостей, а из центра груди, там, где сердце, тянулись к зрителям собранные из костей многосуставчатые лапы, пока мать, наконец, не велела отдать химер Горра и вернуть мраморным статуям их законное место. Все это современное искусство не для дворцового парка. Амелия тогда хмыкнула, но спорить не стала. Причудливые уродцы Горра нравились ей, как и созданные им изображения стужи. Но не было ничего удивительного в том, что матери не дано оценить творение величайшего художника своего времени. Мать ценила только старину. Старина понятна и безопасна. Ее успели оценить умные люди. Полагаться на чей-то вкус куда проще, чем вырабатывать собственный. «Снежные изгибы!» Амелия поперхнулась. «Что, простите?» «Нежные переливы вашего голоса, Пресветлая!» Застенчиво пояснил юноша краснее, и она, вздохнув, кивнула. «Ах, вот что! Простите! Пожалуйста, продолжайте!» Он вновь зачастил, ободренный, и начал потихоньку ерзать на своей подушке, подбираясь к ней, видимо, надеялся коснуться подола платья или носа синей туфельки. Синий цвет химельнов Эмилия с детства научилась различать, а позже ненавидеть всем сердцем сотни его оттенков. Платье, которое она надела сегодня, было вообще-то красивым. Темный шлейф, расшитый гербами химельнов с изображением щита и снежинки, светло-голубая складчатая юбка, корсет, туго зашнурованный серебряными лентами. В таком наряде любая дурнушка покажется красавицей, так что, может, мальчик из здравсбода и не кривил душой. Она внимательнее посмотрела на него, искоса по привычке не поворачиваясь к нему лицом. Он-то, их знатный и богатый гость, действительно хорош собой. Аристократ от и до. Над ним природа потрудилась как следует. В глазах ни тени мысли. Матери он бы наверняка понравился. Не потому ли она настояла на том, чтобы им дали побыть наедине эти полчаса, вопреки дворцовому этикету? Внутренний брак, пусть даже с представителем одного из богатейших и знатнейших родов Киртании, не имел никакого смысла с точки зрения отца. Но вот планам матери, если им суждено сбыться, он может соответствовать в полной мере. Амелия вздохнула. Ей давно надоело быть разменной фишкой в родительских играх, но, должно быть, у химельнов иначе не бывало никогда. Юнец поймал ее взгляд, и его собственный стал умоляющим. «Встаньте!» — приказала она, и он торопливо поднялся с подушки. «Пресветлая!» — пробормотал он испуганно. «Простите, если я хоть чем-то...» «Чшшш!» Она покачала головой и заговорщически поманила его пальцем. «Наклонитесь! Ближе! Наследницы не кусаются!» Кажется, он не поверил. Ей пришлось еще пару раз ободрить его, пока он, наконец, не оказался достаточно близко. Тогда, надежно ухватив его за край камзола, она, оглядевшись по сторонам, никого, подтянула его к себе и впечатала. впилась в его губы жадным поцелуем. Юноша, кажется, ахнул удачно. Ее язык скользнул ему в рот, и Амилия с трудом удержалась от смешка, когда он попытался отстраниться, дрожа как от холода. «Ну вот», — сказала она удовлетворенно, наконец отпустив его камзол и вытирая рот тыльной стороной ладони. «Теперь будьте умницей. Посидите здесь оставшиеся 20 минут тихонечко, ладно? Я скоро вернусь». Выходя из беседки, она погрозила ему пальцем. «И не болтайте, ладно? Девичья честь, сами понимаете». Он торопливо закивал. Вид у него был совершенно ошалевший, даже руки дрожали. «Вот и славно». Она подхватила шлейф, чтобы удобнее было продираться через кусты. В дальнюю беседку, куда она шла, редко заходили. Тому, кто облюбовал ее, редко были рады на приемах и балах. Впрочем, он и сам их не жаловал. Свет здесь не горел, и она уже подумала, что беседка пуста, когда бледная рука высунулась из переплетения ветвей и помахала ей. «Амилия, иди сюда. Думал, сегодня ты обо мне забыла». «Никогда». Опираясь на перила, она забралась внутрь, перебравшись через туго сплетенные лозы. Темнота в глубине беседки приветливо дрогнула. «Где твой ухажер из Здравсбода? Ты оставила его в чулане для ведер или забыла под вешалкой?» «Сидит в центральной беседке. Я обезвредила его на ближайшие 15 минут». Темнота хихикнула. «Не буду интересоваться, как. У меня свои методы». «Не сомневаюсь». Амилия угнездилась на скамейке из темного мрамора, распластала по спинке шлейф и запрокинула голову, давая шее отдых, заболтала ногами. «Так скучно. Я думал, тебе нравятся приемы». «Нравились, пока каждый из них не начал нести опасность. Для меня». Темнота сочувственно молчала. «Хоть бы Стром поскорее вернулся», — небрежно сказала Амилия. «С ним все-таки повеселее». «Осторожнее. Скажешь что-то подобное при посторонних, слухи пойдут». «Ну, ты-то не посторонний, так?» «Разумеется. Но во дворце у стен есть глаза и уши, в прямом смысле». Он говорил о глазах и ушах снитиров, торчащих из стен тут и там. Информацию с них считывали специально обученные механикеры. Считалось, что для безопасности, но и для слежки тоже. И никогда нельзя было знать наверняка, кто и за кем следит на этот раз. «Не в этой беседке. Ты ведь поэтому так ее любишь». Темнота вздохнула, и знакомое бледное лицо наклонилось к ней, придвигаясь чуть ближе к неяркому вечернему свету. «Само собой. К тому же здесь тихо. Никто сюда не захаживает». «Потому что все знают, что ты тут днюешь и ночуешь». «Спасибо на добром слове». «Что до Строма, я слышал, препараторы уже в пути. Или скоро отправятся в путь. От окраин до Химмельборга». «Я неплохо разбираюсь в географии своей страны, спасибо. Просто... хочешь поговорить о нем? Всего-то?» Бледное лицо снова скрылось в тени. «Тогда ты пришла по адресу. Лучше со мной, чем с кем-то еще, не так ли?» «Не делай из меня дуру. Он, это... не то, что ты думаешь». «Прости, но я не очень много думаю о нем и тебе. Это обидно?» «Фух, брось». Амилия закатила глаза, с неудовольствием чувствуя, как становится жарко щекам. «С тобой невозможно разговаривать». «Я думал, наоборот». «Да, наоборот», — неохотно согласилась она. «Ты прав. Здесь всего два человека, с которыми можно разговаривать по-человечески. Ты один из них». «А второй, значит, этот препаратор?» Темнота вздохнула. «Осторожнее, мил. Что бы ни планировала твоя мать, брака с препаратором тебе не видать, как своих ушей». «Брак — это не единственное, чего может хотеться девушке», — туманно отозвалась она, сама не понимая до конца, насколько откровенной готова быть в этом разговоре. «А он, может быть, сумеет дать то, чего мне по-настоящему хочется. Он, знаешь ли, слышит меня. Он не такой, как все здесь. Знаешь, искренний». Темнота от души расхохоталась, и Амелия оскорбленно умолкла. «Ты такая смешная! Прости, кто я такой, чтобы влезать в чужую реальность своими грязными руками? В конце концов, не бывает двух одинаковых жизней, и из-под чужих век на мир никому взглянуть не дано. И прочие старинные премудрости. Выбирай любую на свой вкус. Желаешь довериться ястребу? Дело твое. Но будь осторожна. И знаешь, ты не задумывалась над тем, что тебя влечет к нему, потому что это максимальная из доступных тебе форм протеста. Препаратор, изрядно изуродованный, мрачный, загадочный. Тебе не кажется, что это слишком банально? Право, Амелия, я бы на твоем месте... Болван! Она величественным жестом, материнские уроки въелись в плоть и кровь, перекинула шлейф вперед и поднялась со скамьи. «Так и знала, что ты не поймешь». «Где уж мне?» Темнота продолжала хихикать ей вслед, даже когда беседка осталась далеко позади. В парке стало совсем темно, и длинные костяные столбы с чашами валового жира на верхушках загорались один за другим, освещая ей путь. Амелии это было без надобности. Дорогу через дворцовый парк она нашла бы с закрытыми глазами. И она шла, ничего и никого не видя, размахивая руками и сшибая бутоны, которым не посчастливилось попасться ей на пути. Конечно, он не понял ее. Глупо было рассчитывать, что хоть кто-то поймет. Надежда, которую она хранила в тайне от всех, была смешной, может быть, даже жалкой, но ведь в конце концов она была Амелией из дома Химельнов. Кому, как не ей, было совершать невозможное? Надежда жгла пальцы, и невыносимо было не перебросить ее кому-то, не поделиться. Что ж, это будет ей уроком. С детства, живя во дворце, Амелия усвоила твердо: искренность — могучее оружие. Вот только в конечном счете оно всегда обращается против тебя самого. Впрочем, она ничего не сказала. Амелия остановилась у старого дерева, посаженного, кажется, еще ее прадедом, вероятно, во время мероприятия, которое казалось всем участникам невероятно значительным. И вот даже память о нем рассеялась, как дым, а дерево стоит себе, как ни в чем не бывало, насмешливо шелестит ветвями у нее над головой. Амелия прислонилась к стволу, мельком думая о том, что от коры на шлейфе непременно образуются зацепки, и, глубоко вздохнув, замерла, успокаивая сердце. Дурак он, если думает, что она доверилась ястребу из 10. Эрик Стром ведет свою игру, и она рада была бы не догадываться об этом. Но она тоже умеет играть в игры, не хуже любого другого, родившегося во дворце. Она вздрогнула. За густым переплетением колючих ветвей роз кто-то шептался. Тут же, забыв о том, что еще мгновение назад казалось ей самым важным на свете, этим свойством своего характера Амелия была вполне довольна, она сделала несколько тихих шагов к кустам. Ей было любопытно, кто и зачем забрался так глубоко в парк в разгар приема. Наверняка парочка. Амелия любила сплетни. Кроме того, никогда не знаешь, какая информация окажется полезной. Она затаила дыхание и приподняла шлейф, чтобы не зацепиться за колючки. Наследнице не пристало быть обнаруженной за подслушиванием, хотя вряд ли кто-то посмеет уличить ее. Валовый свет сюда почти не долетал. В полумраке Амелия разглядела двоих, разумеется, мужчину и женщину. Но кто это, она пока не знала. Я больше не могу выносить это, не могу. Иногда мне кажется, что он прав, что я не имею никакого права. Госпожа Ассилия. Не называй меня так, умоляю, не называй меня так. Ого! Амилия никогда бы не подумала, что жена Рамрика Ассели может говорить с таким пылом. Редкая красавица. Будь воля матери, Амилия бы точно выглядела как-то так. Аделла Ассели могла бы блистать в свете, если бы хотела. Но она странновата, никогда не понимает шуток, зациклена на общественных инициативах с энергией, от избытка которой любое увлечение перестает быть обаятельным. Вот у кого Амилия не подозревала любовника. Чувствуя, как в голове начинает стучать от нехватки кислорода, она сделала еще один шажок вперед, надеясь, что сумеет узнать голос мужчины рядом со Селли. «Зачем это тебе? Скажи, зачем тебе все это? Я схожу с ума от мысли, что могу быть игрушкой в чужих руках. Если ты обманываешь меня, я не знаю, что со мной будет. Пожалуйста, скажи мне правду». Она говорила как в бреду. «Ведь я знаю, что тебе все это не может быть нужно. Добыча драфта важна для тебя. Поддерживая меня, ты действуешь в ущерб себе. Зачем? Зачем тебе это?» Амилия навострила уши. Кажется, ей повезло. В кустах происходило что-то более интересное, чем банальное объяснение влюбленных. На недавнем заседании совета Ассели пыталась выбить улучшение условий для препараторов. Неизвестный в кустах, кем бы он ни был, стоял за ней, само собой. Увлеченная еще не значит умная. А Аделла Ассели никогда не казалась Амилии особенно умной, несмотря на то, что, по слухам, дневала и ночевала в библиотеке. Кто-то должен был вкладывать мысли в ее красивую голову. Уж точно не муж, от которого она прячется среди пыльных книг. «Аделла, посмотри на меня. Ты веришь мне? Я делаю это, потому что мне важно то, о чем мы столько говорили. Но ты права. Если узнают о моей причастности, у меня могут быть проблемы. Должно быть, я бы отступил, нашел иной способ. Но теперь все это не важно, потому что у меня появилась еще одна причина продолжать бороться». Амилия перевела дыхание, пользуясь тем, как, увлеченно забыв об осторожности, заговорил незнакомец. Она все еще не могла узнать его, хотя отлично знала всех, кому было позволено находиться в дворцовом парке по вечерам. «Это ты, Аделла, твоя смелость, искренность, твоя чистота. Я хочу, чтобы мы изменили этот континент вместе». Амилия закатила глаза. Она ждала, что Аделла пылко заговорит в ответ или сразу упадет незнакомцу в объятия. Но та молчала, только жадно дрожала ее тень в свете вышедшей на небо луны — око души. Теперь шансов разглядеть лица говоривших стало больше. Но Амилия боялась сделать еще один шаг вперед, тогда и ее могли увидеть. «Я должна вернуться домой. Он будет ждать меня. Я должна». «Ты не будешь должна ничего никому, кроме самой себя, если только захочешь. Аделла, ты хочешь пойти со мной?» «Я говорил и повторю снова. Я не могу рассказать тебе всего. Пока не могу. Я не вправе предложить тебе правду. Но, Аделла, ты хочешь узнать часть правды?» И тогда Аделла Ассели тихо заплакала. Темный контур ее безупречной головки склонился на плечо к незнакомцу, и тот ласково обнял ее, прижался губами к сложенному переплетению лент и кос. «Милая моя, пожалуйста, не плачь. Я...» Он вдруг умолк, и Амилия машинально сделала маленький шаг вперед. Хрустнула крохотная предательская ветка или, может, сухой бутон, упавший на дорожку и незамеченный служителями. «Здесь кто-то есть!» Пара дернулась и скрылась в глубине куста. Амелия мысленно помянула злых духов стужи, но прятаться было негде, да и не пристало это ей, владетельской дочке. Поэтому она повыше подняла голову, приготовившись любезно улыбнуться. «Какой чудесный вечер, Дина Аселли! А ваш спутник, кажется...» Но ничего не происходило. Деваться Аделе и ее ухажеру было некуда. Слева и справа колючие кусты, позади — стена. Положение становилось идиотским. Надо было уходить, принимать безмолвное предложение незнакомца разойтись миром. Но Эмилии было слишком любопытно. Она знала, что если не заглянет за куст сейчас, не уснет всю ночь. В конце концов, как наследница, что она теряла? Амелия решительно шагнула вперед и заглянула за куст. Там никого не было. «Что за...» — сказала Амелия вслух, не заботясь о том, что кто-то может услышать. Колючие кусты у стены сплетались так же прочно, как ей помнилось. Ни дорожек, ни подтайных ходов, ни других путей к отступлению — в дворцовом парке Амелия знала их все. Графиня Асселли и ее таинственный спутник как сквозь землю провалились. «Эй!» Амелия плюнула на осторожность и, подобрав юбку, полезла в кусты. «Эй, вы!» «Пресветлая!» «Проклятье!» Увлеченная сценой объяснения, она совсем забыла о купеческом сынке. А вот он о ней, разумеется, помнил. Амелия постаралась обернуться как можно более величественно, как будто подол ее платья не испорчен, скорее всего, безнадежно, травой, а в растрепавшихся волосах не застряли колючки. Мать убьет ее, если увидит. «Да. Что вам угодно?» Юноша растерянно хлопал глазами, глядя на нее, а потом вдруг широко улыбнулся, фыркнул и тут же испуганно ойкнул. «Простите, пресветлая, я не хотел быть невежливым. Вы что-то потеряли? Я могу вам помочь?» Амелия вздохнула. «Нет, благодарю вас. Я уже нашла то, что искала». «Нас могут хватиться. Время, которое было отпущено...» «Да-да», — раздосадованно пробормотала Амелия. «Все так. Сейчас мы пойдем обратно. И, если честно, я хотел попросить кое о чем. Я хотел бы посмотреть на сердце стужи, пока мы еще здесь. Можно?» Амелия была уверена, что поцелуй повергнет купчика в оцепенение, и он не решится подойти к ней даже на расстоянии выстрела, но он оказался прилипчивее, чем она ожидала. Она пожала плечами. «Мы опаздываем, а если пойдем к сердцу, опоздаем еще сильнее. Уверены, что готовы на такое грубое нарушение этикета?» Юноша снова улыбнулся. «Мне кажется, теперь нам смешно говорить об этом». Мысленно Амелия застонала, но вслух сказала только: «Воля ваша, нам сюда». Он предложил ей руку, но она предпочла не заметить и пошла быстрее, так что ему пришлось идти за ней, хотя на дорожке хватило бы места для них обоих. «Меня зовут Дерек, кстати. Дерек Раллеми, да». «Я слышала, когда нас представили, разумеется». «Мне было бы приятно, если бы вы называли меня по имени». «А мне, если бы ты замолчал». Сердце стужи было также сердцем дворцового парка. Амелия видела его сотни раз и все равно почувствовала, что дух захватывает. Она обернулась и с удовольствием заметила, что Дерек поражен, как положено тому, кто видит это впервые. Аж дар речи потерял. Очень удачно. «Как это сделано?» Наконец прошептал он, и Амелия сделала шаг в сторону, чтобы открыть ему лучший обзор. «Здесь особым образом сформировано пространство парка. Препараты на территории дворца расположены так, что в центре остается зона, свободная от их воздействия. Еще под дворцом проходят две крупные артерии драфта. Здесь одну из них пришлось изогнуть, чтобы земля оставалась холодной, как снаружи. Поэтому у Химмельгарта есть свой кусок стужи. Самый настоящий. Круг. Скорее, столб. Стужа действительно была столпом, вершина которого терялась где-то высоко в ночном небе. Она была огорожена забором из костей бьерана, не позволяющим подойти ближе, чем на пару шагов. Дальше начинал сопротивляться сам воздух. И даже большинство препараторов не сумели бы справиться с этим сопротивлением. Если бы какой-то безумец все же сумел коснуться тонкой прозрачной поверхности, похожей на мыльный пузырь, отделявшей ее от теплого паркового воздуха, его рука, должно быть, тут же превратилась бы в ледяной слиток. В детстве Амиле казалось, что в глубине вечной вьюги, мельтешащей в этом ограниченном пространстве, летает что-то крошечное и живое. Поверишь тут в сказки о том, что души мертвых уходят туда, в стужу. А это, пусть и парковая, часть настоящей. Если в ней вправду нашлось место душам, грустят ли они от того, что им некуда лететь? Спасибо, что показали ее, Пресветлая. Очень красиво. Да уж, красиво. Я читал, что сердце стужи было сделано, чтобы подчеркнуть величие химельнов и препараторов, поставленных им на службу. Это так? Он все не унимался, и Амелия посмотрела ему прямо в лицо, не заботясь о том, чтобы склонять голову на бок. Может быть, но у меня есть своя версия. Его глаза радостно блеснули, вероятно, от того, что она поддерживала беседу. Болван принял ее поцелуй за поощрение. Вы поделитесь ею со мной, Пресветлая? Почему бы и нет? Она вдруг поняла, что злится. Злится на то, что ей приходится тратить время на любезности с идиотами вроде этого, вместо того, чтобы идти куда хочется, делать что хочется. Злится на этого самого Дерека Ролеми, который потащился за ней вместо того, чтобы послушно сидеть в беседке. Злится на то, что он помешал ей разгадать тайну исчезновения Асели с любовником, или кто он там ей. Завтра она непременно вернется в тот угол парка и обшарит каждый угол живой изгороди. Если найдет возможность ускользнуть от бесконечных уроков танцев и истории, материнских нотаций, пустых бесед, набивших оскомину лиц. «Только поглядите на этот прекрасный парк, господин купец!» Она изящно повела рукой. Фамильный браслет, который был ей великоват, съехал от локтя к запястью. Браслет сверкал в тусклом молочном сиянии стужи. После ношения его полагалось возвращать в сокровищницу к остальным богатствам химельнов. Бриллианты были оправлены в кости ревки, обработанные механикерами так, что ношение сокровища не причиняло владельцам вреда. Такие украшения стоили целое состояние, и когда-то браслетов было два. Амелия здорово влетела от матери, когда с белого бала она вернулась лишь в одном. Матери она сказала, что потеряла браслет в парке. Слуги обыскали каждую клумбу, каждый уголок. Браслет как сквозь землю провалился. Мать сорвала зло на служанке, но после Амелия нашла способ утешить девушку. «Он и вправду прекрасен», — прошептал Дерек почтительно. «Как и Химмельборг, не так ли?» Амелия расправила складки платья, пригладила волосы. «Как и все, чего касаются химельны. Розы, бриллианты, плоть и кость. Золото и платина, камень и металл. Снаружи, но внутри...» Она повысила голос. «Стужа. Мы зависим от нее. Всякие ртания стоит на ней и питается ею. Это как червь в яблоке, не правда ли? Только вот кто из нас червь? Можно сколько угодно твердить, что стужа за стенами. Но это...» Она повернулась к сердцу стужи. должно напомнить. Стужа внутри нас, каждого из нас, даже пресветлых. Губы Дерека ралями вдруг дрогнули в улыбке, и Амелия подняла бровь. Обычно от этой ее гримасы у служанок кровь стыла в жилах. «Что такое? Мои слова кажутся вам смешными?» «Нет, конечно, нет, пресветлая», — ответил юноша. Он больше не улыбался. «Только...» Он колебался, и Амелия кивнула нетерпеливо. «Ну, только вы зря думаете, что никто здесь не способен вас понять. Если вы... Если вам хочется поговорить с кем-то, поговорить по-настоящему, я был бы счастлив оказаться удостоенным вашим доверием». Еще пару минут они стояли молча, глядя в белое сияние сердца стужи. «Я не желаю, чтобы мне лезли под кожу», — холодно сказала наконец Амелия. «Давайте возвращаться, господин Раллеми. Родители наверняка ждут нас обоих». «Как прикажет пресветлая». Он снова залился краской, явно собираясь и не решаясь сказать что-то еще. «Что?» — буркнула Амелия. «Говорите уже!» Он, наконец, решился, как будто ухнул с вышки в воду. «Вы поцелуете меня еще раз?» Амелия закатила глаза, а потом не удержалась, хмыкнула. «Конечно!» «Нет!» «Пошли!» «То есть, пойдемте! Нас ждут!» На этот раз он сам пошел позади нее, не предлагая ей руку. И Амелия слышала его растерянное сопение у себя за спиной. Больше оно ее, впрочем, не занимало, как и сам Дерек Ралеми. Она снова думала о графине Асселе, таинственном незнакомце и их странном исчезновении. Разговоры про драфт, секретные планы и препараты тоже бесспорно могли оказаться интересными. И все-таки... Исчезновение будоражило Амелию Химмельн, обожавшую книги и истории о всевозможных чудесах, больше остального. Она должна была узнать, в чем тут фокус. Чувствовала, что не успокоится, пока не узнает. Ничто в дворцовом парке не исчезало бесследно. Амелия знала это лучше, чем кто-либо другой.